привет. Меня зовут Звезда. А точнее, Суперзвезда. Если бы вы знали, как тяжело быть звездой. А точнее, Суперзвездой. Свет софит, ты знаменит. По ТВ показали твой клип. Всю страну разрывает твой хит, суперхит, мегахит. Эксклюзивный стильный костюм, эксклюзивный стильный парфюм. И опять зажигать до утра, как вчера, как всегда. Я звезда, как тяжело быть звездой. Господа, встречайте, суперзвезда!